Из первой главы первого послания апостола Иоанна мы видели, что общение верующих с Богом и между собою зависит, во-первых, от принятия новой жизни от Христа, а второе условие для хорошего общения – это ходить во свете. И в-третьих, чтобы иметь хорошее отношение, верующие должны исполнить заповеди Божьи, особенно в любви друг к другу. Этот аспект появляется во второй главе. Третья глава придает большое значение отношению верующих к Богу и общению, которое результирует из этого отношения. В начале этой главы Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Слово «какую» в греческом языке означает «из какой страны». Его мы можем встретить, если мы, например, представим себе, например, грека на базаре в Афинах. Он видит красивую, ему незнакомую вазу. Ему ясно, что она не из Греции, не из Италии и не из Египта. Взяв эту вазу в руку, грек бы с удивлением сказал: «Из какой страны она?» Иоанн употребляет это выражение для описания Божьей любви. Такую любовь в нашем мире не найти. И действительно, она не земная, а небесная. Видя такую любовь, мы снова и снова должны сказать, что Божья любовь доказана на практике, а не только на словах. Своей любовью Бог сделал нас в буквальном смысле своими детьми. «Мы теперь дети Божьи», — говорит Иоанн во втором стихе. Бог избрал эту связь между Отцом и Сыном, чтобы ясно показать нам Его связь с нами, Его детьми. Эта связь неразрывна. Если я сын моего отца, то я останусь им навсегда. Жизнь отца в сыне, и ничто не в состоянии изменить этого. Рассуждая по-человечески, не имеет значения, прилежен ли сын или зол, он всегда остается сыном своего отца. Сын может покинуть дом или отец изгнать сына, но ведь даже в таком случае отец остается отцом, а сын сыном. Никакой закон, никакое постановление не в состоянии расторгнуть этот факт. Но еще много прочнее наша связь с Богом, нашим Отцом. Его любовь, и только она сделала нас Его детьми. Его жизнь в нас, и ничто не в состоянии разрушить это единство. Его любовь гарантирует нам, что в конце концов мы будем подобны Ему, как говорит Иоанн, и это будет в тот прекрасный день, когда Он явится. Из этой связи с Богом мы имеем и другое отношение к греху. Раз мы надеемся быть однажды с Богом, мы стремимся уже теперь стать все более и более подобными Ему. «Потому что Он чист, мы очищаем и самих себя», говорит Иоанн в третьем стихе. Только кровь Иисуса Христа может сделать нас чистыми. Но чистота как позитивна, так и негативна. Если Библия говорит о том, что Бог чист, то это не значит, что Он сначала должен был быть очищенным от греха. Это значит, что Он совершенно без греха и совершен во всех своих мыслях и делах. Негативно смотря, мы очищены от греха. В позитивном смысле мы становимся подобными Иисусу Христу. Наше прошлое должно быть очищено, а наше будущее становится все чище, ближе к подобию Сыну Божию. Если моя цель является быть подобным Христу, тогда мы проявляем осторожность в том, что мы читаем, что думаем, к чему прислушиваемся и куда ходим. Бог дал нам свое слово. Послушание Ему сделает нас чистыми. Бог дал нам своего Духа, послушание Его голосу сделает нас чистыми. Иоанн очень ясно и наглядно показывает нам, что тот, кто постоянно грешит, и в жизни которого незаметно перемены, не искренно верующий. Исследуя высказывание оригинала на греческом языке, мы можем лучше понять стихи с 6 по 10. Действительное значение 6 стиха гласит примерно так. Пребывающий во Христе не грешит постоянно, как было бы это для него нормальным явлением. Те, кто грешат постоянно, от дьявола, который не может не грешить. Он ничего другого не делает. Стих 9 говорит нам, «Никто, рожденный от Бога, не продолжает грешить беспрерывно. Он не может жить в грехах, потому что в нем рождена новая природа, противоположная греху». Следующая иллюстрация может помочь нам понять это. Врач может сделать укол или прививку против какой-либо опасной болезни. Это не значит, что бактерии этой болезни теперь больше не проникнут в организм. Но в организме человека теперь есть потенциал отразить их. Если человек принимает Христа, то ему дается противогреховная внутренняя жизнь. Божие семя, говорит Иоанн, вложено в такого человека. Но уверовавший в Христа имеет не только новое отношение к греху. У него появляется и новая связь к народу Божию. Любовь от Бога, а ненависть от дьявола. В большинстве церквях есть порядок задавать доктринальные вопросы принимающим крещение или поступающим в церковь. Это делается для того, чтобы церковь имела уверенность, что ее члены действительно верующие. Иоанн тоже дает пример такого испытания. Хоть он очень простой, но часто нами забывается. В 14 стихе Иоанн пишет, «Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев». Любовью Иоанн имеет много больше в виду, чем только слова. Бог не любит словами, но делом. Доказательство этой любви – то, что Он положил за нас душу свою, говорит Иоанн в 16 стихе этой 3 главы своего послания. И когда мы приходим к Христу, как к нашему Спасителю, Бог влагает в нас свою жизнь. Никто не может видеть глазами вечную жизнь, но все могут видеть действующую любовь. Она видна в практике. Мы видим брата в нужде. Возможно, как раз наступает зима, и этот брат не имеет теплой одежды. Этот пример приводит Иоанн. Может быть, у нас немного больше необходимого, то мы можем поделиться с этим братом. Логика Иоанна очень проста. Бог в любви дал нам своего Сына. Его Сын в любви дал Себя за нас. И Бог вложил Его жизнь в наши сердца. Поэтому мы, дети Его, должны быть людьми, дающими с любовью тем, кто в нужде, даже если надо, свою жизнь. В действительности же христианину не часто приходится отдавать свою жизнь за других. Но есть постоянная нужда давать людям свою силу, время и способности. Вселяющаяся в нас любовь Бога превращает нас из самолюбивых в самоотверженных. И если мы чувствуем в себе это новое желание помогать людям, то мы имеем эту позитивную уверенность принадлежности Христу. Перед тем, как мы уверовали, в нас была, возможно, даже ненависть к христианам. Теперь это отношение совсем иное. Ненависть заменена любовью. В 21 и 22 стихах Иоанн говорит о интересной связи между практической любовью к христианам и ответами на наши молитвы. Через Святого Духа Иоанн открывает нам два условия, необходимых для того, чтобы молитва была услышана. Во-первых, соблюдение заповедей Бога. И две такие заповеди здесь же приведены. Мы должны верить в Иисуса Христа. И вторая, чтобы мы любили друг друга. Вера в Иисуса Христа и любовь к другим верующим вместе составляют первое условие для услышанной молитвы. Второе условие – делать благоугодное Богу. Поэтому, если молитва наша остается неотвеченной, нам следует задать себе три вопроса. На кого надеюсь я при молитве? На себя, на свои планы или на Иисуса Христа? Причиной неотвеченной молитвы может быть наша надежда на выбор особых слов или особой интонации голоса. Достижение собственного особого стандарта святости тоже не гарантия, что молитва будет отвечена. Молитва будет отвечена только по мере нашей веры в Иисуса Христа. Второй вопрос, который следует ставить, если молитва наша не отвечена, есть ли какой-либо верующий, которого мы не любим? Мы, может быть, думаем, что наше хорошее или плохое отношение к брату или сестре в церкви не очень важно. Но Библия ясно учит, что если наше общение с другими верующими нарушено, то молитвенное общение с Богом тоже прерывается. Причина этому ясна. Бог приказывает нам любить друг друга. Если мы этого не делаем, то мы непослушны Богу, и такой грех должен быть принесен Богу. Мы должны в нем покаяться, прежде чем молиться о чем-либо другом. Третий вопрос, который мы должны ставить, если наша молитва бывает неотвеченной, это «делаю ли я угодное Богу?» Иоанн выражает это в 22 стихе. Если мы делаем дела Божьи так, как Он этого желает, наша молитва будет отвечена. Но Бог не ответит наших молитв, если наша цель заключается в удовлетворении самих себя. Но если мы стремимся познать Его волю, то чего не попросим, получим от Него, пишет Иоанн. Рабочий, например, строящий завод, получает материал для постройки от кого-либо, для которого он строит. Но если он из этого материала начнет строить дом себе, то он потеряет доверие и не получит, конечно, больше материалу. Так же и Бог снабжает необходимым только тех, кто трудится и использует данное ему для Бога.